Я тотчас же увидела, что имею дело с деревенщиной, неотесанным крестьянином, с прислугой без всякой выправки, не бывшей никогда в больших домах. Мне это было досадно. Я люблю красивые ливреи. Больше всего меня приводят в восторг белые лосины, плотно облегающие крепкие бедра. Не было никакого шика у этого Луи, правившего без перчаток в слишком широком костюме из серо-голубого драгета и в плоской фуражке из лакированной кожи с двойным золотым позументом. Нет, права! Отстали они, эти простаки! И при всей своей хмурой и грубоватой наружности это не злой дьявол в сущности. Я знаю эти типы. Вначале они всякие каверзы устраивают новичкам, а затем все улаживается, часто даже лучше, чем того хочешь. Мы долго ехали, не проронив ни одного слова. Он старался принять вид важного кучера, высоко держал вожжи и делал округленные движения кнутом. Нет, как это было смешно! Я со своей стороны приняла позу, как будто осматривала окрестности, которые ничего особенного не представляли. Поля, деревья, дома, как везде. Когда лошадь перед косогором пошла шагом, он вдруг спросил меня с усмешкой. «Вы везете с собой, конечно, хороший запас ботинок». «Без сомнения», — сказала я, удивленная этим совершенно неожиданным вопросом и еще более этим особенным тоном, с которым он ко мне обратился. «Почему вы меня об этом спрашиваете? Несколько глупо, знаете ли, с вашей стороны спрашивать меня об этом, дяденька». Он меня толкнул слегка локтем, и, окинув странным взглядом, в котором светилось какое-то непонятное мне двусмысленное выражение острой иронии и непристойного веселья, он насмешливо сказал. «Ну что там? Притворяйтесь, будто ничего не знаете. Поди, проказница! Хорошая проказница!» Он прищелкнул языком, и лошадь пошла быстрым ходом. Это меня заинтриговало. Что это могло означать? Может быть, ровно ничего? Я подумала, что этот простак был просто глуповат, не умел разговаривать с дамами и ничего не мог придумать для разговора, который я, впрочем, решила более не поддерживать. Имение господина Рабура было довольно большое. Красивый дом, выкрашенный в зеленый цвет, окруженный большими лужайками в цветах и сосновым лесом, от которого пахло терпентином. Я обожаю деревню, но странно, она навевает на меня тоску и сонливость. В таком совсем сонном настроении я вошла в переднюю, где меня поджидала та же экономка, которая наняла меня в бюро в Париже, после бог весть скольких нескромных вопросов о моих интимных привычках и вкусах. Это мне внушило недоверие к ней. И каких только не приходилось видеть среди них. С каждым разом наталкиваешься на худших, однако это нас ничему не учит. Экономка мне не понравилась еще в бюро. Здесь она вдруг мне стала противной, и я нашла, что у нее отвратительный вид старой сводни. Это была толстая женщина, короткая и жирная, с желтоватым лицом, с гладкими сидеющими волосами, с огромной обвислой грудью, с мягкими и влажными руками, прозрачными, как желатин. В ее серых глазах проглядывала злость, злость холодная, расчетливая, способная на преступление. Взглядом она пронизывала вашу душу и тело и вызывала краску стыда на лице. Она проводила меня в небольшую залу и тотчас оставила, сказав, что предупредит хозяина, что хозяин хотел меня видеть перед тем, как я возьмусь за свою работу. «Ведь хозяин вас не видел», — прибавила она. «Я вас, правда, наняла, но нужно же ведь, чтобы вы хозяину понравились». Я смотрела комнату. В ней царили необыкновенная чистота и порядок. Медь, мебель, паркет, двери — тщательно вычищенные, навощенные, покрытые лаком, блестели, как зеркала. Ни пышности, ни темных обоев, ни вышитых вещей, какие встречаешь в некоторых домах в Париже. Все выдержано в стиле, богато и просто. На всем лежала печать комфорта зажиточной провинциальной жизни, порядка и покоя.

Да и будет ли у меня в таком положении успех, равный тому, каким я пользуюсь, будучи горничной? То особенное впечатление, которое мы производим на мужчин, не зависит только от нас, как бы мы красивы ни были. Для меня ясно, что многое тут зависит от обстановки, в которой мы живем, от роскоши, от недостатков окружающих, от самих наших хозяев и от тех желаний, которые они вызывают. Любя нас, они отчасти и сами, а еще более их тайны способствуют тому, чтобы нас любили. И вот еще что. Вопреки всему моему легкомыслию, я часто находила в глубине своей души очень искренние религиозные чувства, которые меня предохраняют от окончательного падения, которые удерживают на краю пропасти. Ах, если бы не было религии, молитвы в церквях, вечеров сурового раскаяния и нравственной скорби, если бы не было святой Девы и святого Антония Падуанского, если бы всего этого не было, мы были бы еще более несчастны, это несомненно. И что еще будет, и до чего еще дойдешь, один черт знает. Наконец, и это самое важное. У меня нет ни малейшей защиты против мужчин. Я всегда буду жертвой своего бескорыстия и их удовольствия. Я слишком влюбчива. Да, я слишком обожаю любовь, чтобы извлекать из нее какую-нибудь выгоду. Она сильнее меня. Я не могу просить денег у того, кто мне доставляет наслаждение и раскрывает лучезарные двери восторга. Когда они мне говорят, эти чудовища, и я чувствую на шее прикосновение их бороды и горячее дыхание, представьте, я становлюсь настоящей тряпкой, и тогда они берут от меня все, что хотят. Ну вот я в Пьере. Что меня ожидает здесь, право не знаю. Самое разумное было бы совсем не думать об этом. И пусть все идет помаленьку. Так, может быть, будет лучше всего? Несчастья безжалостно преследовали меня до сих пор. Неужели и завтра из-за одного какого-нибудь слова хозяйки я принуждена буду уйти из-под крова? Это было бы печально. С некоторых пор я чувствую боли в животе и пояснице. Какую-то слабость во всем теле. Желудок расстраивается, память ослабевает. Я становлюсь все более и более раздражительной и нервной. Только что посмотрела на себя в зеркало и нашла, что лицо действительно имеет утомленный вид. А здоровый цвет лица, которым я так гордилась, стал пепельным. Неужели я старею? Неужели я уже старею? Мне еще не хочется стареть. В Париже трудно ухаживать за собой. Все некогда. Слишком уж там лихорадочная и шумная жизнь. Там всегда все новые люди, новые вещи, слишком много удовольствий и новых впечатлений. Поневоле приходится так жить. Здесь спокойно. Какая тишина! Воздух здесь должно быть хороший, здоровый. Ах, если бы я даже с риском поглупеть, могла бы отдохнуть немного. С самого начала в меня закралось какое-то недоверие. Правда, хозяйка довольно любезна со мной. Она мне даже сделала несколько комплиментов по поводу моего костюма и выразила удовольствие по поводу справок, которые она навела обо мне. Ах, глупая голова, если бы она знала, что эти сведения ложные, что они присланы просто из любезности. Ее поражает также мое изящество. Впрочем, в первый день редко кто из этих верблюдов бывает нелюбезным. Все новое красиво, это известно. У хозяйки очень холодное, жесткое выражение глаз. Эти глаза мне не по душе. В них проглядывают скупость, подозрительность и полицейский нюх. Мне не нравятся и губы ее, тонкие, сухие и как будто покрытые беловатой кожицей. Ее отрывистая резкая речь, в которой любезность звучит как оскорбление, как издевательство. Когда она, расспрашивая меня о том, о другом, о моих способностях, и о моем прошлом смотрела на меня своим бесстыжим, спокойным и суровым взглядом таможенного досмотрщика, взглядом всех хозяек, я себе говорила. Я не ошиблась. Это еще одна из тех, которые должны все держать под ключом, считать каждый вечер куски сахара и изюмины и делать заметки на бутылках. Сколько ни меняй, все одно и то же. Впрочем, посмотрю еще. Не нужно поддаваться первому впечатлению. После всех тех слов, которые мне были сказаны, после тех взглядов, которые меня пронизывали, Я, может быть, услышу когда-нибудь, как знать, и дружескую речь, встречу и нежный взгляд. Отчего бы и не надеяться, ведь это ничего нам не стоит. Не успела я приехать и оправиться от 4-часовой езды по железной дороге в 3-м классе, на кухне еще не догадались предложить мне кусок хлеба, как хозяйка уже провела меня по всему дому, от погреба до чердака, чтобы непосредственно ввести во все хозяйственные дела. О, она не теряет времени, ни своего, ни моего. И велик же этот дом! Сколько в нем всяких уголков и как много хлопот! Да, покорно благодарю. Чтобы держать его в порядке, как следует, не хватит и 4. Кроме нижнего этажа, очень большого, к нему примыкают еще и служат его продолжением 2 небольших павильона в виде террасы. В нем еще 2 этажа, по которым я должна буду постоянно бегать вверх и вниз. К тому же у хозяйки, которая проводит свое время в небольшой комнате рядом со столовой, явилась блестящая идея устроить прачечную, в которой я должна буду работать, на чердаке, рядом с нашими комнатами. И всевозможные шкапы, и разные ящики, и вся эта суетня. Не угодно ли? Справляйся со всем этим. Каждую минуту, показывая мне какую-нибудь вещь, хозяйка приговаривала. «Обратите на это особенное внимание, моя дочь. Это очень красивая вещь, моя дочь. Это большая редкость, моя дочь. Это очень дорого стоит, моя дочь». Вместо того, чтобы называть меня по имени, она на каждом шагу мне повторяла «моя дочь» тем оскорбительным тоном госпожи, который убивает самые лучшие желания и создает такую пропасть между нами и нашими хозяйками. Разве я называю ее маменькой? А затем у хозяйки с языка не сходят слова «очень дорого». Это раздражает. Все, что ей принадлежит, даже грошовые безделушки, все это очень дорого. Трудно себе представить, до чего может дойти тщеславие хозяйки дома. И до чего это отвратительно. Она мне объяснила, как нужно обращаться с керосиновой лампой. Между прочим, точно такой же, как и все другие лампы. И при этом предупредила. «Знаете, моя дочь, эта лампа очень дорого стоит. Ее можно поправлять только в Англии. Берегите ее, как зеницу ока». У меня было большое желание сказать ей: «А скажи, маменька, твой ночной горшок тоже очень дорого стоит? И его также отправляют поправлять в Лондон». Нет, права, на чем только не сказывается их нахальство и их скоредность. И когда подумаешь, что это делается только для того, чтобы тебя унизить, чтобы тебя уничтожить. А дом вовсе уж не так хорош. И чего право гордиться этим домом? Снаружи большие толстые деревья, которые теснятся у самого дома, и сад, спускающийся по легкому склону к речке, с большими 4-угольными лужайками. Вид ничего себе. Но внутри, как все это тоскливо, старо, шатко и так пахнет затхлым. Не понимаю, как в нем можно жить? Настоящие мышиные норки. На этих деревянных лестницах можно шею сломать, ступеньки подгнили, трясутся и трещат под ногами. Коридоры низкие и темные, и вместо мягких дорожек в них какие-то красноватые плиты, глинцевитые и скользкие-прискользкие. Перегородки очень тонкие, из сухих досок, и от этого в комнатах гулко, как внутри скрипки. Деревенщина, да и только. Меблировка также, конечно, не парижская. Во всех комнатах все тоже старинное красное дерево. Старинная материя, изъеденная червями, старинные выцветшие холсты, кресла и диваны, до смешного жесткие, без пружин, с червоточинами, хромоногие. Они вам сотрут плечи и расцарапают ляжки. Я так люблю светлые обои, большие упругие диваны, на которых так сладко растянуться среди груды подушек. Всю эту красивую новую мебель, такую роскошную, богатую и веселую. И после этого такая тащища. Я никогда не сумею привыкнуть к этой неуютности, безвкусице, к этой старинной пыли и к этой мертвечине. Хозяйка одевается далеко не по-парижски. У нее нет шика. Она не знает модных портних. Она, что называется, лыком шита. Правда, ее туалет не без претензий. Но она отстала по меньшей мере лет на 10 от моды. И какая мода? А она была бы не дурна собою, если бы она хотела. По крайней мере, не очень дурна. Хуже всего, что она вас совсем не привлекает, что в ней нет ничего женственного. Но у нее правильные черты лица, красивые волосы, настоящие, светлые, и красивая кожа. Слишком прозрачная кожа, как будто она страдает какой-то внутренней болезнью. Я знаю этот тип женщин, и меня не обманывает их цветущий вид. Снаружи роза, а внутри гниль. Они не могут держаться на ногах, не могут ходить, не могут жить без поясов, без бандажей на животе, без писариев. Сколько тут тайных ужасов и сложных механизмов. И это не мешает им чувствовать себя превосходно, когда они бывают в обществе. Наоборот, как они кокетничают, флиртуют по углам, выставляют на показ свои разрисованные прелести, как стреляют глазами и вертят хвостом. А настоящее им место в банке со спиртом. Ах, несчастье! Очень мало радости быть с ними, уверяю вас, и не всегда приятно им служить. Трудно и допустить, чтобы хозяйка чувствовала слабость к мужчинам. У нее для этого нет ни темперамента, ни органического предрасположения. Выражение ее лица в грубых жестах, в резких движениях тела совсем не чувствуется любви, никаких следов страсти со всеми ее чарами, снисходительностью и смелостью. Настоящая старая дева, кислая, поблекшая, какая-то исхудалая, сухая, что так редко бывает у блондинок. Как трудно допустить, чтобы хозяйка под впечатлением хорошей музыки, вроде Фауста. Ах, этот Фауст! Бросилась бы без памяти в объятия красивого молодца и забылась бы в восторге нахлынувших страстей. Ах, нет, куда ей? Даже и в некрасивых женщинах под влиянием полового влечения светится иногда столько лучистой жизни, очарования и красоты. Хозяйка не из таких. Впрочем, и такая наружность, как у хозяйки, бывает обманчива. Я помню и более строгих, и более сварливых на вид. Казалось, всякая мысль о страсти и любви была далека от них. Однако они оказывались неслыханными развратницами, которых нельзя было оторвать от их лакея или кучера. Хозяйка старается быть любезной, но это плохо ей дается, как я успела заметить. По-моему, она злая, ядовитая, любит шпионить. Грязная душонка и недоброе сердце. Она должна по пятам ходить за своей прислугой и придираться на каждом шагу. «А знаете вы это? А умеете вы это делать? А у вас не валится из рук? Вы бережливы? У вас хорошая память? Вы любите порядок?» И это без конца. «Вы чистоплотны?» «Я очень требовательна к чистоте. Я равнодушна к очень многому, но что касается чистоты, я непреклонна». За кого она меня принимает? За деревенскую девушку? За мужичку? За провинциальную прислугу? Чистоплотность? Ах, знаю, это старая песня. Они все ее поют, и часто, когда подойдешь к ним поближе, когда выворачиваешь их юбки или перебираешь их белье, какие они грязные. До отвращения. Я не особенно доверяю чистоплотности хозяйки. В ее уборной, которую она мне показывала, не заметила ни низкой мебели, ни ванны, ничего такого, что говорило бы в ее пользу. Как у нее там все скромно по части всяких книжечек, флакончиков, всех этих интимных, надушенных безделушек, которые я так люблю перебирать. Не дождусь посмотреть на хозяйку, какова она голая. Забавно. То-то красотка. Вечером, когда я накрывала на стол, в столовую вошел хозяин. Он вернулся с охоты. Это мужчина высокого роста, широкоплечий, с большими черными усами и матовым цветом лица. У него неловкие, угловатые манеры, но выглядит добрым малым. По-видимому, это не такой гений, как Жюль Леметр, которому я столько раз служила на улице Христофора Колумба, и не такой изящный, как Дежанзе. Ах, этот Жанзе! Но он симпатичен. Его густые вьющиеся волосы, его бычья шея, икры борца, мясистые, красные и улыбающиеся губы — все говорит о силе и добродушии. Я готова пари держать, что он неравнодушен к женскому полу.

Развалившись на стуле, с засученными рукавами и со сбившейся косынкой на прилизанных волосах, она стала расспрашивать меня, откуда я, где была, на хороших ли местах служила, антисемитка ли я. И мы некоторое время беседовали почти дружески. Я, в свою очередь, расспрашивала о порядках в доме, бывают ли гости и какие, как хозяин к горничным относится, есть ли у хозяйки любовник. Ах, боже, нужно было только посмотреть на нее и на Жозефа, которого мои вопросы отрывали от чтения. Как они были смешны в своем смущении. Трудно себе представить, как они здесь отстали в деревне. Тут ничего не знают, ничего не видят, ничего не понимают. Их смущают самые обыкновенные вещи. И все-таки, несмотря на его неуклюжий и почтенный вид, на его добродетельные и развязанные манеры, попробуйте меня уверить, что они не спят вместе. Ах, нет! Право, нужно свихнуться, чтобы связаться с таким типом. Сейчас же видно, что вы приехали из Парижа, или бог весть еще откуда, — упрекнула меня кухарка. А Жозеф, качая головой, в свою очередь, прибавил коротко. Не иначе. Он опять принялся за чтение «Либре пароли». Мариана с трудом поднялась со стула и сняла котел с огня. Мы больше не разговаривали. А я думала о своем последнем месте, о лакее Жанне, какой он был изысканный со своими черными бакенбардами и белой выхоленной чисто женской кожей. Ах, какой этот Жан был красивый малый, такой веселый, изящный, деликатный, ловкий, как он нам рассказывал шаловливые и трогательные истории, как он нас посвящал в содержании писем нашего хозяина. Как здесь все по-другому? Как я могла попасть сюда, к этим людям, так далеко от всего, что я люблю? Я почти готова расплакаться. Пишу эти строки в моей комнате, в грязной маленькой комнате под крышей, где свободно гуляет ветер, где зимой холодно, а летом очень жарко. Из мебели в комнате только плохенькая железная кровать и плохенький белый шкаф, который не запирается и в котором я не могу даже разложить свои вещи. Как это все обидно. Для того, чтобы продолжать свой дневник или только читать свои романы, которые я привезла с собой, мне придется покупать свечи за собственные деньги. К хозяйским свечам не подберешься. Они под замком. Завтра постараюсь навести здесь порядок. Над кроватью я повешу мое маленькое позолоченное распятие, а на камине поставлю Святую Деву, нарисованную на фаянсе, свои коробочки, книжечки и фотографии Жана. Попробую из этой лачуги устроить укромный и уютный уголок. Комната Марианны по соседству с моей. Она отделяется только тонкой перегородкой, и слышно все, что там делается. Я думала, что Жозеф, который спит в общей, придет, может быть, к Марианне. Но его не слыхать. Марианна давно уже пришла. Она кашляла, плевала, двигала стульями. Теперь она храпит. Они, должно быть, этим делом занимаются по воскресеньям. Собака лает далеко в деревне. Скоро 2 часа, и моя свеча гаснет. Мне тоже придется лечь. Но я чувствую, что не смогу заснуть. Ах, как я боюсь состариться в этом чулане!